Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Бог не рождается и не умирает. Так же и мы, духовные души, можем не рождаться и не умирать, но так как мы думаем «я тело», то считаем, что рождаемся и умираем. Такой образ мыслей называется майей, иллюзией. И как только мы освобождаемся от этой иллюзии отождествления души с телом, то достигаем уровня, называемого брахмабхутой. Когда человек осознает «ахам брахмасми», «я не тело», «я духовная душа», «неотъемлемая частица Верховного Брахмана», он достигает того, что называется осознанием Брахмана. Осознав Брахман, человек становится счастливым. Разве это не так? Если вы отчетливо поймете, что не рождаетесь и не умираете, что вы вечны, разве вы не станете счастливы? Безусловно, станете. Поэтому, осознав Брахман, дух, человек избавляется от желаний и сожалений по утраченному. Все в мире только тем и занимаются, что хотят обрести что-либо и сожалеют о том, что утратили. Вы, африканцы, хотите уподобиться европейцам и американцам, а европейцы потеряли свою империю и теперь жалеют об утраченном. Так одни хотят чего-то, а другие сожалеют о своих потерях. Аналогично этому вся материальная жизнь – не что иное, как сочетание желаний и сожалений. Мы желаем получить то, чего у нас нет, и сожалеем о том, что потеряли. В этом заключается наша материальная деятельность. Однако, осознав, что мы неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, Парабрахмана, и что мы суть Брахман, мы станем трансцендентны и к желаниям, и к сожалениям. Так называемое всемирное братство, единство, которого пытаются достичь объединенные нации, возможно только на духовной основе, то есть на уровне осознания Брахмана. Осознание Брахмана – цель человеческой жизни. Человек не должен жить, подобно кошкам, собакам и свиньям. Свинья постоянно занята поисками испражнений, а найдя их и съев, впадает в состояние сексуального возбуждения и занимается сексом с кем угодно. Она будет заниматься сексом с собственной матерью, сестрой, неважно с кем. Такова жизнь свиньи. Но Писание указывает, что человеку жизнь дана не для того, чтобы надрываться ради чувственных наслаждений, подобно кошкам, собакам и свиньям, а для того, чтобы живое существо могло понять: «Я не принадлежу этому материальному миру. Я духовная душа, я вечен, но каким-то образом пал в это обусловленное существование, которому присущи рождение, старость, болезни и смерть. Цель человеческой формы жизни – избавиться от этих четырех материальных страданий – рождения, старости, болезни и смерти. В этом цель человеческой жизни. Постарайтесь понять, что человеческая жизнь – дана вам не для того, чтобы вы, как свиньи, надрывались на работе, после чего получали бы какое-то чувственное наслаждение, а затем неожиданно умирали. Люди, не верящие в существование души, находятся в самом незавидном положении. Они не знают, откуда они пришли и куда идут. Наука о душе – самая важная из наук, но ее не преподают ни в одном университете. Как же устроено это тело? В чем различие между мертвым телом и живым? Почему тело живет? В каком состоянии находится тело и в чем заключается его ценность? Никто сейчас не изучает эти вопросы, но мы в движении сознания Кришны пытаемся обучить людей и дать им возможность понять, что они не тела, а духовные души. Человеческая форма жизни дана нам не для того, чтобы заниматься тем, чем занимаются кошки и собаки. Вот чему мы учим людей. Что касается души, то в своей эволюции она не останавливается, и мы боремся за существование, боремся за то, чтобы обрести вечную жизнь. Вечная жизнь возможна. Если мы максимально используем возможности человеческой формы жизни, то в следующей жизни сможем получить духовное тело. Ваше духовное тело уже в вас, и оно разовьется, как только вы очиститесь от скверны этого материального существования. Такова цель человеческой жизни. Люди не знают, что на самом деле для них благо, а самое большое благо для каждого – осознать себя, понять: «Я неотъемлемая частица Бога и должен вернуться в Царство Бога, чтобы соединиться с Ним». Как здесь у нас есть развлечения, так они есть и в духовном царстве Бога. И вы можете воссоединиться с Богом в духовном царстве. Не стоит думать, что после смерти этого тела вы превратитесь в ничто. Нет, это ошибочное представление. В Бхагавадгите Кришна сказал Арджуне на поле битвы Курукшетра: «Никогда не было так, чтобы не существовал я или ты, или все эти цари, и в будущем никто из нас не прекратит своего существования». Метод достижения вечной жизни очень прост и в то же время труден. Он труден, потому что вначале люди не верят в переселение души. Но если мы просто принимаем знания от авторитетов, путь становится очень легким. Наш метод сознания Кришны состоит в том, что мы получаем знания от Кришны, самого совершенного существа, а не от обыкновенного существа, обусловленного законами материальной природы. Знание, полученное от обусловленного существа, обязательно имеет недостатки. Каковы же недостатки обусловленной души? Она обречена совершать ошибки, пребывать в иллюзии, обманывать других, и чувства ее несовершенны. Мы не можем приобрести совершенное знание, потому что хотим обманывать других, и чувства наши несовершенны. Но, несмотря на несовершенство своих чувств, мы очень гордимся своими глазами и хотим видеть все. Поэтому некоторые говорят: «Можете ли вы показать мне Бога?» На самом деле мы можем ответить на этот вопрос утвердительно. Что мешает вам видеть Бога каждое мгновение? Кришна говорит: «Я вкус воды». Все пьют воду и ощущают ее вкус. Если мы будем думать об этом вкусе как о Боге, то это станет началом процесса осознания Бога. Кришна говорит также: «Я свет солнца и луны». Все мы каждый день видим солнечный и лунный свет, и если задумаемся над тем, каким образом солнце и луна излучают свет, то в конечном счете придем к Богу. Примеров этого много. Если вы хотите стать сознающим Бога и понять Бога, это нетрудно. Для этого необходимо только следовать предписанным методам. В Бхагавадгите утверждается: мы просто должны стараться осознать Бога таким, как Он есть, и понять Его явление, уход и деятельность. Когда мы поймем Его таким, как Он есть, мы сразу же вступим в Царство Бога. Оставляя это тело, живое существо, понимающее Бога, Кришну, не возвращается вновь, чтобы получить другое материальное тело. Кришна говорит: «Он идет ко мне». Такова наша цель. Поэтому мы не должны впустую тратить свое время, ведя образ жизни кошек и собак. Нужно жить, пользуясь всеми удобствами, но в то же время находиться в сознании Кришны, то есть сознавать Бога. Это поможет нам стать счастливыми. Без понимания Бога и без сознания Бога мир и счастье невозможны. Путь к миру и счастью указан в Бхагавадгите. Если вы действительно хотите понять Бога, то это нетрудно сделать. Бог – владыка всего. К сожалению, мы думаем: «Я хозяин». Например, в вашей стране когда-то англичане объявляли себя хозяевами. А сейчас вы провозглашаете хозяевами себя, и кто знает, что будет дальше? Никто не понимает, кому на самом деле все принадлежит. Вся земля является собственностью Бога. Но тем не менее мы думаем: «Я хозяин, я владею этим и тем». На самом деле Америка существовала и до прихода европейцев, но теперь американцы думают: «Мы здесь хозяева». А до них индейцы думали: «Мы хозяева». Однако на самом деле никто из людей не является настоящим хозяином. Все принадлежит Богу. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. Людям не хватает понимания этого. Кришна провозглашает себя владыкой всех форм, включая тела американцев, африканцев, кошек, собак, деревьев и так далее, так как в сущности Он является владыкой и верховным отцом. Просто осознав это, мы придем к сознанию Бога. Действительно, если мы осознаем Бога так, как это предписывают авторитетные книги и ведические писания, то обнаружим, что раздором между разными партиями придет конец. Везде воцарится мир. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты с вами Прабхупады. Наука самоосознания». Слушайте в это же время в наших следующих передачах.